Сапиенс. Где брат твой неандерталец? Когда мы переходим от самих изменений к их возможным причинам, эволюция человека представляется сплошным скопищем загадок. Почему наши предки, расставшись с деревьями, немедленно встали на две ноги? Почему у них спустя несколько миллионов лет вдруг начал быстро увеличиваться мозг? Почему древнейший из известных орудий, по крайней мере на 200 тысяч лет, старше самых древних останков их предполагаемых создателей, Homo habilis? Почему часто оказывается, что самые подходящие кандидаты в предки того или иного вида жили не там и или не тогда, где и когда впервые появился этот вид? На каждый из этих вопросов в современной антропологической литературе можно найти по несколько предположительных ответов. Но, как нетрудно догадаться, это означает, что среди них нет ни одного не только неопровержимо доказанного, но хотя бы общепринятого и выглядящего более вероятным, нежели прочее. Понятно, что журналист-популяризатор не может быть судьей в этих спорах. Поэтому я оставляю их специалистам и будущему, ограничившись более подробным обсуждением лишь одного вопроса, столь же загадочного, но почему-то привлекающего к себе гораздо меньше внимания. Почему виды рода Homo так плохо уживались друг с другом на одной территории? В самом деле, если посмотреть на нашу эволюционную историю уже после отделения наших предков от предков шимпанзе и бонобо, то до появления первых Homo habilisов в Восточной и Южной Африке обитала целая плеяда видов австралопитеков. Вскоре после появления habilisов все они, именно все, а не только тот вид, который и породил этих новых прямоходящих, исчезают. С появлением эректусов исчезают и сами habilisы. Эректусы широко расселяются по Старому Свету, дают множество местных форм, то ли видов, то ли подвидов. От них происходят новые виды гоминид, загадочные денисовцы, миниатюрные хоббиты, неандертальцы и, наконец, наши собственные предки. Но везде, где они появляются, быстро исчезают местные формы эректусов. А с выходом из Африки представителей Homo sapiens та же участь постигает и всех, в чьи места обитания они приходят. Неандертальцев, денисовцев, хоббитов. Пока, наконец, примерно 18 тысяч лет назад на всей Земле не остается один единственный вид прямоходящих антропоидов – мы. Ранее я сказал, что этому вопросу уделяется относительно мало внимания, но это не совсем правда. В столь общей форме его действительно обсуждают сравнительно редко. Но один из частных эпизодов этой долгой многоактной драмы относится к числу самых популярных, как у ученых, так и у широкой публики, сюжетов эволюционной истории человека. Это приход сапиенсов в Европу и последовавшее вскоре после этого исчезновение коренного гоминидного населения этого региона – неандертальцев. Напомним вкратце, что мы знаем о ходе событий. Данные сравнительной геномики показывают, что обособление неандертальцев как отдельного вида произошло где-то между 500 и 400 тысячами лет назад. С этой цифрой удивительно хорошо согласуются результаты исследования останков нескольких десятков особей из Сима де лас Уэсас близ Атапуэрки, Испания. Возраст этих костей около 430 тысяч лет, а их признаки выдают в их обладателях переходную форму между неандертальцем и его предком, гейдельбергским человеком, то есть поздней европейско-африканской разновидностью Homo erectus. Итак, неандерталец – чисто европейский по происхождению вид рода Homo, сформировавшийся, видимо, на Пиренейском полуострове или в более обширном регионе, включающем его, и расселившийся отсюда по всей западной части Евразии. Разумеется, и после отделения от общего ствола Homo он продолжал эволюционировать. Около 130 тысяч лет назад он достиг своего классического облика, как раз к этому времени относится исчезновение вида предка Homo heidelbergensis, и после этого почти 100 тысяч лет процветал по всей Европе, а также на Кавказе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Средней Азии и в Сибири, по крайней мере, Южной. Но около 40 тысяч лет назад в Европу и на Ближний Восток приходит из Африки другой вид продвинутых Homo – люди современного типа – сапиенсы. И с этого момента следы присутствия неандертальцев становятся все более редкими, пока около 30 тысяч лет назад не исчезают вовсе. В 2006 году появились данные о том, что по крайней мере одна популяция неандертальцев в окрестностях Гибралтара существовала еще 24-28 тысяч лет назад. В то же время некоторые исследователи, в том числе обсуждаемые далее Голованова и Дороничев, полагают, что неандертальцы исчезли уже 38-40 тысяч лет назад. Есть ли связь между приходом сапиенсов и исчезновением неандертальцев? И если да, то какая именно? Ни по первому, ни особенно по второму вопросу единодушия среди ученых сегодня нет. Некоторые из них полагают, что неандертальцы исчезли еще до прихода в места их обитания сапиенсов. Это, естественно, ставит вопрос о причинах столь внезапного исчезновения процветающего и широко распространенного вида, и соответствующие гипотезы не заставляют себя ждать. В 2010 году российские археологи Любовь Голованова и Владимир Дороничев выступили с утверждением, что причиной исчезновения неандертальцев стала серия сверхмощных извержений южноевропейских и кавказских вулканов, в том числе Эльбруса и Казбека, 45-40 тысяч лет назад и наступившая после этого вулканическая зима. По мнению авторов гипотезы, ни о каких контактах неандертальцев и сапиенсов в Европе говорить не приходится. Сапиенсы пришли на уже безлюдный континент, а небольшая примесь неандертальских генов, найденная у современных людей, результат контакта неандертальцев с первой волной экспансии сапиенсов на Ближнем Востоке 60-70 тысяч лет назад. Слушай предыдущую главку. Подтверждение своей гипотезы авторы видят в том, что во многих европейских и кавказских пещерах между слоями с неандертальскими артефактами и или останками и аналогичными слоями, оставленными сапиенсами, лежит стерильный слой, не содержащий никаких артефактов и очень мало костей животных. Причем конкретно в Мизмайской пещере, юг Краснодарского края, где работали сами авторы, этот слой содержит большое количество вулканического пепла. Думаю, слушатель без труда узнает в этой гипотезе очередной неокатастрофистский сценарий. Слушай главу 10. На сей раз предлагаемый как объяснение исчезновения одного единственного вида. И вопросы, которые вызывают все подобные сценарии, в данном случае звучат особенно остро. Может ли в принципе физическая катастрофа, будь то падение астероида, гигантское извержение или еще что-то, полностью уничтожить процветающий вид, тем более такой экологически и поведенчески пластичный, как неандертальцы? И при этом никак не сказаться на других видах, в том числе куда более экологически уязвимых, чем представители рода Homo? И почему вулканы, уничтожив все человеческие популяции от Гибралтара до Алтая и от берегов Печоры до Палестины, не затронули Восточную Африку, где ждали своего часа сапиенсы? Вулканическая зима не бывает локальной или региональной. Этот эффект возможен лишь тогда, когда дым и пепел проникают в верхние слои атмосферы, где мощные воздушные течения разносят их по всему земному шару. Впрочем, эти неудобные вопросы вряд ли могли сильно повредить судьбе гипотезы питерских археологов. Как мы уже видели, катастрофизм сегодня в палеонтологии явно в моде, и трактовка любого вымирания, даже одного единственного вида, как результата какого-нибудь светопреставления, которое, конечно же, всегда найдется где-нибудь неподалеку в геологической летописи, принимается научным миром, если не на ура, то во всяком случае всерьез. Но как быть с многочисленными находками неандертальцев в Европе позже роковой черты в 40 тысяч лет? Авторы вулканической гипотезы, ничтоже сумнявшись, объявляют все их датировки результатом методической ошибки, порождаемой загрязненностью неандертальских останков современной бактериальной и вирусной ДНК, что якобы приводит к занижению возраста находки. Оставим в стороне вопрос о том, каким образом бактериальное загрязнение может омолодить человеческую ДНК, и почему молекулярные биологи знают об этом меньше, чем археологи, никогда сами с ДНК не работавшие. При всей своей пикантности этот вопрос не имеет отношения к делу, поскольку ни одна неандертальская находка не датирована по тем или иным параметрам, содержащейся в ней ДНК. Их датируют совсем другими методами, причем весьма различными, основанными на разных принципах – радиоизотопными, палеомагнитными, оптическими, измерением толщины пещерных натеков и так далее. Разумеется, не все эти методы применимы в каждом конкретном исследовании, но как-то трудно представить, что все они врут в одну и ту же сторону и примерно на одну величину. Поверить во что-то подобное могут разве что креационисты. За год до публикации вулканической гипотезы в Леруа, юго-западная Франция, были найдены кости неандертальцев, несущие характерные следы фирменной сапиенсной разделки. Как совместить эту находку с утверждением, что два вида в Европе никогда не встречались? Неужели сапиенсы выкапывали из-под вулканического пепла и расковыривали древние неандертальские кости? Неудивительно, что вулканическая версия нашла мало сочувствия у специалистов. подавляющее большинство антропологов, связывает исчезновение неандертальцев именно с появлением в местах их обитания сапиенсов. Но как именно одно предопределило другое? Homo homini, homo est. Не только среди широкой публики и в популярных изданиях, но и у серьезных ученых большим успехом пользуется версия, что неандертальцев просто съели. И один вид съел другой вид, как это у нас принято. Причем, поскольку разумные, то есть с памятью и возможностью прогноза ситуации, едят усиленно и с расчетом на будущее. Пишет в своем блоге один из самых эрудированных и оригинально мыслящих современных российских биологов. Эта версия подкупает своей простотой и наглядностью, и к тому же прекрасно соответствует распространенному сегодня в массовом сознании образу человека-хищника, непрерывно уничтожающего все живое. Находка из Леруа была воспринята сторонниками этой точки зрения как долгожданное прямое и окончательное доказательство. Раз ели, значит точно съели. Спорить с тем, что сапиенсы ели неандертальцев, было бы странно. Конечно, ели. Точно так же, как неандертальцы ели неандертальцев, и сапиенсы ели сапиенсов. Прямых археологических свидетельств того, что неандертальцы ели сапиенсов, пока не найдено, но, скорее всего, это вопрос времени. В любом случае, это вряд ли имеет отношение к вопросу о судьбе неандертальцев. В конце концов, и сапиенсы, и неандертальцы куда регулярнее ели многих других животных, прежде всего крупных копытных. Что, однако, не помешало этим животным дожить до наших дней, или, по крайней мере, до исторических времен. Правда, некоторые из них впоследствии все-таки вымерли, а другие оказались на грани вымирания. Но это произошло почему-то как раз тогда, когда подавляющее большинство проживавших рядом с ними людей давно перестало охотиться на них. Мирный, кроткий, почти не знающий вкуса мяса земледелец оказался для дикой природы и особенно для крупных животных куда опаснее кровожадного охотника. Но эта тема требует отдельного разговора. Совершенно непонятно, почему смышленый и неплохо вооруженный неандерталец должен был оказаться более уязвимым, чем, скажем, дикий кабан, благополучно процветающий по сей день даже в густонаселенной Европе, несмотря на интенсивную охоту. Здесь надо сказать еще вот что. Ни один хищник не будет систематически охотиться на добычу, чьи боевые возможности сколько-нибудь сопоставимы с его собственными. Героические лоси, сокрушающие 3-4 волков, прежде чем пасть от клыков остальных, водятся только в мультфильмах и в таксидермических группах старых зоомузеев. На самом деле гибель такого специализированного хищника, как волк, в схватке даже с самой крупной и могучей жертвой – редкий несчастный случай, результат роковой ошибки или исключительного невезения. Даже при обратном соотношении потерь – один волк за 3-4 добытых лосей – волчья стая не пережила бы и одной зимы. Тем более это справедливо для человеческих семейных групп, будь то сапиенсы или неандертальцы. Если вспомнить, с какой скоростью люди размножаются и сколько времени им нужно для достижения полной зрелости, то будет ясно, что для стаи таких хищников регулярно охотиться на сколько-нибудь опасную дичь – верное самоубийство. Допустить же, что сапиенсы могли регулярно убивать неандертальцев, практически не неся при этом потерь сами, было бы слишком невероятно. Если вспомнить, что по силе, сплоченности, интеллекту и вооружению противники были примерно равны. Разумеется, хищникам-конкурентам, в том числе стайным, случается вступать в прямые схватки друг с другом. И порой бывает так, что победителям в такой схватке достается не только предмет спора, добыча или территория, но и тела одного-двух противников. В таких ситуациях победившая сторона обычно безо всякой брезгливости употребляет эти почетные трофеи в пищу наравне с основной добычей. Не пропадать же добру. Можно не только допустить, но и предполагать с большой долей уверенности, что примерно так и складывались отношения сапиенсов и неандертальцев при непосредственной встрече. Но такие инциденты все же остаются случайными эпизодами, как правило, связанными с тем, что проигравшие фатально ошиблись в оценке соотношения сил или вообще не ожидали нападения, и практически не влияют на численность участвующих в них видов, не говоря уж о том, чтобы привести к полному истреблению одного из них. Все вышесказанное относится не только к сакраментальному «съели», но и к более общему варианту данной версии, согласно которому исчезновение неандертальцев – результат прямого истребления их сапиенсами, вне зависимости от того, что делали с телами убитых. Насколько реально истребить прямым преследованием многочисленный, хорошо приспособленный к условиям своего обитания вид, показывает хотя бы эпопея борьбы с волками. На протяжении всей своей истории человек использовал для уничтожения этого вида все имевшиеся в его распоряжении средства, которые становились все изощренней. К середине прошлого века, когда борьба достигла апогея, техническое превосходство человека стало подавляющим. Нарезное оружие, капканы, яды, отстрел из самолетов и вертолетов. Волков убивали любыми способами, во все сезоны, на всех территориях, включая заповедники, без каких-либо ограничений. Результаты, как известно, были скромными. Волков удалось разве что вытеснить из некоторых хорошо освоенных и сильно преобразованных человеком регионов. Да и в этом достижении основную роль сыграло не прямое преследование, а изменение ландшафта, то есть разрушение естественной среды обитания волков. Там же, где привычная среда обитания хищников не была разрушена или сильно фрагментирована, разбита на мелкие островки, все попытки уничтожить их оказались тщетными. Конечно, волк отличается редкой сообразительностью, высочайшей групповой сплоченностью и огромной экологической пластичностью. Но вряд ли неандерталец проигрывал ему в любом из этих качеств, не говоря уж о том, что вооружен он был не хуже, или почти не хуже, чем его предполагаемые погубители. Отвлечемся на время от простых драматичных, просящихся в голливудский фильм версий вроде гигантских извержений или кровавых битв, завершающихся каннибальскими пиршествами. Зададим сугубо теоретический вопрос: а что вообще происходит, когда в места обитания одного вида приходит другой, ведущий очень сходный с первым образ жизни и нуждающийся в тех же ресурсах? В начале этой книги, слушай главу «Забытый кит», мы говорили о принципе Гауза. Два вида не могут занимать одну и ту же экологическую нишу в одном и том же сообществе в течение сколько-нибудь длительного времени. Либо они ее как-то разделят, хотя бы частично, либо один вид полностью вытеснит другой. Это общее правило относится и к взаимоотношениям между видами рода Homo, в том числе между сапиенсами и неандертальцами. Беда в том, что поделить нишу им было очень трудно. Оба вида сделали эволюционную ставку не на частные специальные приспособления, а на универсальную адаптацию, накопление и переработку знаний. Разделить эту нишу, пойти по пути специализации не представляется возможным. Ее врожденные, то есть более-менее жестко контролируемые генами и поэтому попадающие под действие отбора поведенческие основы принципиально неспецифичны. Проще говоря, если мозг такого существа освоил возможность, например, счета, то он с одинаковым успехом будет считать плоды на ветке, гусей в стае, соплеменников в пещере, камни в куче и звезды на небе. И так во всем. Любое совершенствование мозга приведет к улучшению не какой-то одной функциональной возможности, с одновременным проигрышем в других, как, скажем, увеличение клыков дает преимущество в схватке, но затрудняет перетирание грубой растительной пищи, а всех, которые требуют работы мозга. А если самые важные адаптации не формируются эволюционно, путем отбора случайных наследственных изменений, а изобретаются и в дальнейшем наследуются через обучение и подражание, то любое достижение одного вида, новый способ обработки кремня, новый охотничий прием и так далее, может быть быстро перенято другим видом. Все это делает специализацию по основным занятиям невозможной и тем самым исключает раздел экологической ниши. Сапиенсы и неандертальцы обречены были оставаться в одной нише и тем самым подпадали под действие механизма конкурентного исключения, будничного, незаметного и неотвратимого. Оба вида поколения за поколением жили в одних и тех же местах, собирали одни и те же плоды, семена и корешки, охотились на одних и тех же зверей и зверьков, становились жертвами одних и тех же хищников и болезней. В голодные и суровые годы тех и других становилось меньше, в обильные и благодатные больше. И ни те, ни другие, скорее всего, даже не замечали, что с каждым поколением, с каждым столетием, доля одних в общем гоминидном населении данной местности становилась все меньше, а доля других все больше. Слепой, безличный, равнодушный эффект Гауза выполнял свою работу мягко, но неуклонно подталкивая один из видов в сторону небытия. Единственное, что могло бы предотвратить такой финал, это восстановление пространственного разделения. Если бы, скажем, соревнования проиграли сапиенсы, они могли бы отступить назад в Африку. Хотя не очень понятно, что удержало бы победителей неандертальцев от того, чтобы последовать туда за ними. Как показали раскопки в палестинских пещерах Схул и Кавзех, до 130 тысяч лет назад в них жили неандертальцы, затем 130-80 тысяч лет назад сапиенсы, позже 65-47 тысяч лет назад снова неандертальцы и, наконец, после этого опять сапиенсы. Похоже, поначалу состязание видов шло с переменным успехом. Сапиенсы то вторгались в Палестину, вытесняя оттуда неандертальцев, то снова отступали за Суэц. Но проигравшими оказались неандертальцы, которым отступать было некуда. Ареной состязания стали их родные края. Чем именно они оказались слабее своих соперников? На этот счет опять-таки существует множество гипотез. Исследование костей плечевого сустава останков неандертальцев и современных им сапиенсов показывает, что у неандертальцев отсутствуют изменения, образующиеся при регулярном бросании тяжелых предметов, что наводит на мысль, что неандертальцы сильно уступали сапиенсам в кидании камней и метательных орудий. Исследование костей стопы показывает, что они вряд ли были способны к долгому, многокилометровому бегу. Третья группа исследователей доказывает, что неандертальцам было трудно при необходимости переключиться с промысла крупных копытных на ловлю мелких зверьков вроде кроликов, что, правда, звучит странно, поскольку ранее было показано, что они успешно добывали рыбу, птиц и даже тюленей и дельфинов. Есть гипотезы, что неандертальцы были менее способны к координации действий в группе, в том числе и в бою, что их широченные ноздри хуже согревали холодный воздух, увеличивая риск простуды, что совсем уж странно. Формировавшийся близ великих ледников неандерталец должен быть лучше приспособлен к холоду, чем африканец сапиенс и так далее и тому подобное. Лично мне больше всего нравится парадоксальная гипотеза, что слабым местом неандертальцев был их большой мозг. У среднего неандертальца он был примерно на 10% больше, чем у среднего сапиенса того времени. Мозг сапиенсов, обеспечивавший такие же когнитивные возможности, но более компактный, должен был немного снизить смертность женщин при родах. Правда, новорожденные неандертальцы вроде бы не отличались по размеру мозга от сверстников сапиенсов, впрочем, черепов неандертальских младенцев на сегодняшний день найдено буквально раз-два и обчелся. Да и родовые пути у их матерей вроде бы были попрямее, если верить компьютерным реконструкциям тазовых костей неандерталок, виртуально собранным из мелких кусочков. Но даже если бы все известные факты идеально ложились в эту гипотезу, она все равно таки осталась бы чисто умозрительной, как, впрочем, и все ранее упомянутые, и любые другие подобные им. Кроме того, согласно другим исследованиям, у неандертальцев, видимо, были свои козыри: большая физическая сила, меньшая восприимчивость к некоторым инфекциям, возможно, что-нибудь еще. Так или иначе, по совокупности всех этих и, вероятно, многих других качеств, победа в многотысячелетнем матче досталась сапиенсам. Можно по-разному представлять себе, как выглядело угасание отдельных кланов и племен европейских аборигенов. Может быть, последние из них, оказавшись не в силах поддерживать нормальную клановую жизнь, присоединялись к родственным и дружественным группам. Или они жили и умирали отшельниками в своих угодьях и пещерах. Может быть, кто-то из них заканчивал жизнь среди победителей сапиенсов, на правах живого трофея, гения места, колдуна или чуть ли не ручного зверя. Я живу, но теперь окружают меня звери, волчьи их не знавшие кличей. А кого-то, вероятно, и правда съели, когда в их клане осталось слишком мало взрослых мужчин, чтобы оказать серьезное сопротивление. Как мы уже знаем, ни тот, ни другой вид людей каннибализмом отнюдь не брезговал. Но стерильный слой, разделяющий культурные отложения неандертальцев и сапиенсов в ряде европейских, кавказских и палестинских пещер, слушай ранее, свидетельствует, что, по крайней мере, часто все выглядело иначе. Пещеры не брали штурмом, не забивали дубинами их хозяев и не жарили затем куски их плоти на их же собственных, еще не потухших очагах. Пещеры опасливо обходили стороной еще много лет после того, как в этих очагах потухал последний уголек. Обходили, вероятно, до тех пор, пока память о других людях не тускнела в коллективном сознании бесписьменного общества настолько, что переставала пугать. Конечно, такой сценарий тоже фантазия. Но так или иначе, вся история рода Homo показывает фатальную неспособность его видов ужиться на одной территории друг с другом. Становление хабилисов сопровождалось исчезновением австралопитеков, становление эректусов – исчезновением хабилисов. Расцвет неандертальцев положил конец существованию их предков – гидельбергшцев. Исчезновение флоресских хоббитов подозрительно совпадает по времени с приходом на острова южных морей сапиенсов. И как немало мы знаем о денисовцах, Факт тот, что их сейчас на свете нет. Это порождало у первых поколений палеантропологов иллюзию того, что более древний вид целиком трансформируется в более молодой, что послужило основой для так называемой стадиальной теории антропогенеза. Трудно отделаться от впечатления, что все это следствие одной и той же причины – невозможности раздела экологической ниши между двумя видами разумных существ. «Homo homini lupus est» – «человек человеку волк», гласит известная латинская пословица. Похоже, что она сильно приукрашивает реальность. Никакие самые лютые волки не могут полностью уничтожить целый вид людей. Это делают и не могут не делать только другие люди.